Второе уравнение. Серная кислота – сильный электролит, диссоциирует на ионы. А гидроксид меди, купрум OH дважды, и вода – это слабые электролиты, и они остаются в виде молекул. Сульфат меди – растворимая соль, поэтому будет диссоциировать на ионы. Вот записали полное ионное уравнение. 2H плюс плюс SO4 2 минус плюс купрум OH дважды слабый электролит остался в виде молекулы. Получается купрум 2 плюс плюс SO4 2 минус и плюс 2H2O. Вода слабый электролит тоже осталась в виде молекул. Также приведено краткое ионное уравнение –